Наконец, воля, величина энергетического запаса, устойчивость к магическим воздействиям, восстановление. Кратко, но четко, дополнительные пояснения тут даже не требуются. Попробовав интереса ради уменьшить значение не столь нужной сейчас ловкости, я понял, что птичка обломинга осенила меня своим крылом. Не судьбас, и все тут. Ниже трех значения не опускалось. Значит, есть 10 позиций, и ни единой больше. С ними и будем работать. Расовая принадлежность автоматам дает по единице силы и воли при переходе на новый уровень. Хороший такой бонус, он и послужил одной из главных причин выбора. Значит, в силу пока, именно пока, вкладываться особо не стоит. Разве что одну единицу вбросить. Так, на всякий пожарный. Остается 9. 2 единицы выносливость, каждая из них дает по 5 хитпоинтов. Ловкость на первых порах выбрасываем за борт, да и в дальнейшем не факт, что пригодится. Восприятие идет по тому же маршруту, в пешее порнографическое путешествие. Стрелять в кого-либо сейчас не резон, лучше стремиться в ближний бой, пользуясь преимуществами организма, заточенного именно под ближний бой, с такими-то когтями на руках. 2 в интеллект за ради отсутствия проблем в изучении чего-либо. Ну и остаток однозначно в волю, что прибавит позиции прочности, в расчете 5 пунктов за единицу характеристики. Ну все, распределился. Сила – 4. Выносливость – 5. Восприятие – 3. Ловкость – 3. Интеллект – 5. Воля – 8. Дотянулся до кнопки подтверждения выбора, и окно характеристик исчезло в пыльном вихре. Ну а вместо него вновь прорезался знакомый уже голос программы. «Тифлинг Макс, вы будете перенесены в место, находящееся на некотором отдалении от одного из крупных городов Скарлайга. Город выбирается произвольно, потому что у расы тифлингов нет контролируемой лично ими территории, а следовательно, нет и собственной стартовой локации. Выбор производится в произвольном порядке. Удачи вам, игрок!» Все вокруг пошло рябью, смялось, словно промышленные отходы. Слышался лишь скрежет невидимых механизмов, которые, судя по задумке авторов игры, как раз и должны были перебросить новичка в неизвестное ему самому место. Что ж, скрестим пальцы на удачу и нырнем в новый мир, способный стать как пустышкой, так и чем-то большим. Лично я всей душой надеюсь на второй вариант. Ну, поехали. Глава 4. Яркая вспышка, и вот я уже не нахожусь в нигде, а твердо стою на ногах в каком-то замкнутом пространстве. И оно, пространство, явно поднимается вверх. Протягиваю руку, дотрагиваясь до стен. Сталь, стекло. Да, стекло, но сквозь него ничего не видно, словно вокруг полный мрак или земля. Капсула, где я нахожусь, поднимается из-под земли, то-то слышен тихий шорох. Проходит секунд 10, и вот в глаза бьет первый луч света. Тусклого такого света, потому как вечереет, видны потихоньку склоняющиеся к закату солнца и мрачноватый пейзаж вокруг. Живых существ вроде бы нет, но много ли рассмотришь через небольшой участок стекла. Так что надо приготовиться к любым неожиданностям. Громкое шипение, и вот передняя стенка капсулы отъезжает в сторону, давая возможность пройти в новый для меня мир, поближе познакомиться с ним. Делаю один шаг, другой, одновременно оглядываясь по сторонам в поисках вероятных неприятностей. Пусто. Даже как-то странно. Впрочем, не буди лихо, пока оно тихо. Лучше для начала как следует себя родимого изучить, равно как и то, что милостями разработчиков дают в самом начале игры. Итак, пожитки. Для них предусмотрены небольшая набедренная сумка и заплечный рюкзак. Первое, как я понимаю, для разной мелочи, второй для более габаритных грузов. И еще пояс наподобие патронташа со множеством ячеек, но он явно для предметов первой необходимости и малого габарита. Так, а сами вещички у нас где? Засунув руку в сумку, я первым делом извлек на свет ножик с потрескавшейся костяной рукояткой и лезвием с хреноватой заточкой, вообще не внушающей особого доверия. Хмыкнув, попробовал выпустить когти на свободной левой руке. Да, сравнение явно не в пользу изделия криворуких мастеров. Но на пояс все же приладим, мало ли что придется срезать по дороге. Что еще? Фляга с водой порадовала, потому как пусть и в игровом мире, разработчиками были введены чувства голода и жажды, идентичные реальным. Кстати, о голоде. Еды я в сумке так и не обнаружил, зато нашлись аж целых 7 малых кристаллов аметиста. Местные, так сказать, денежные знаки. В мире Скорлайга, как подробно описывалось в помощи, вместо золота, серебра и медяшек были в ходу кристаллы классических размеров и огранки. Аметист ценился меньше всего, изумруды считались несколько более дорогими, затем следовали рубины, ну а на самом верху шкалы ценностей красовался сапфир. Бриллианты, как я понял, тут или вообще не котировались, или же не были известны в принципе. Ну а в остальном, стандартная разбивка на сотни. Ну что, инвентаризация произведена, теперь можно и в путь. Да, а куда именно? Где, мать вашу, в известный адрес? Карта и прочие пользительные для любой игры вещи вроде инвентаря, подсказок и так далее и тому подобное. Стоило только подумать об этом, как на голове стал ощущаться чуток сдавливающий ее обруч. Спустя секунду давление исчезло, а перед глазами с легким щелчком возникло нечто вроде прозрачной, но все же вполне себе материальной пластины. Ага, вот и какое игровое меню. И стимпанковский антураж присутствует, как же без него? Уровень жизни, энергии, оба с численным отображением. Шкала выносливости. На сей раз без цифр, ее на глаз определять надо. Все прочие полезности, как и подобает. Стоило сосредоточить взгляд на участке карты, как она развернулась где-то наполовину всего обзора, показывая мое нынешнее местонахождение. Так, совсем рядом со мной ничего не обнаружено, никаких там городов или замков. А вот чуть к западу присутствует деревенька под названием Перекрестье. Что ж, если ничего на ум не придет, буду потихоньку двигаться именно в этом направлении. Малость отвлекшись, я и не заметил, как карта свернулась в исходное состояние. Неплохо, вполне себе неплохо. И вообще, выполнение игрового меню в виде изображения на спимпанковского вида очках порадовало. Оказалось, можно делать их невидимыми, можно оставлять в обычном варианте. В последнем случае они еще защищали от ветра и пыли. Вот летит какая-то птица, стоит сосредоточиться на ней, и сразу же появляется надпись. Степной орел, нейтрален, и полоска жизни присутствует, появляющаяся в нижнем правом углу. Ну все, закончили тест, пора переходить к делам. Например, дотопать до Перекрестья, а там уже пообщаться с местными порождениями игры. Словно в ответ на мою мысль, на левой руке что-то завибрировало. Устремив туда взгляд, я увидел устройство, похожее на наладонник. Хаем, а ведь именно он и есть, если по большому счету. Красивый, медный, вместо экрана медная же пластина, на которой выступают буквы, вдавленные и сияющие серебром, и сообщение по мою душу, гласящее: «С прибытием в опаленные войной и пламенем земли Скорлайга, Макс, техномаг не останется тут без дела, но ты еще и тифлинг, а значит, должен быть особенно осторожен. Тебя, как и меня, пишущего это письмо, не оставит в покое подозревающий нашу расу во всех действительных и мнимых грехах. Нам найдется о чем поговорить». К тому же советы более опытного соплеменника могут тебе пригодиться. Я буду ожидать тебя в трактире в деревеньке Перекрестье. Туда и лежит твой путь, точнее, самое его начало. Однако по дороге туда ты можешь заглянуть еще в одно место, если есть не только жажда приключений, но и необходимая сила для благополучного разрешения проблемы. Посвященный шестого круга, Афомет. Хаем, витиевато и смутно выражается этот самый посвященный. Однако суть послания ясна. Обычный Вергилий местного розлива, говорящий путеводитель по игровому миру на начальном этапе. Если отнестись к такому со всем уважением, то можно получить некоторое количество призов. Кстати, о призах. Теперь на экране устройства светились два участка. Нажмешь на один, получишь задание насчет визита в неизвестное пока место. Нажмешь второй, ничего не получишь, зато тихо и мирно потопаешь к месту рандеву. Вот только вариант «тихо и мирно» с моим шилом в заднице плохо стыкуется. А посему, вы подтвердили получение дополнительного задания, посвященного Афомета. Необходимо проверить схрон, в котором мародеры прячут добычу, взятую на телах погибших в нескончаемых войнах. Эти места находятся на стыке зон влияния людей, эльфов и драконидов, потому небрезгливым мародерам всегда находятся только поживы. Расположение схрона указано на карте. Посмотрим, посмотрим. Ага, не обманули. Идти, как я прикидываю, минут 10, а будет ли от всего этого польза? Расклад покажет. Усмехнувшись, я двинулся в нужном направлении, постоянно сверяясь с картой. Что поделать, ориентирование в пространстве у меня в лучшем случае на хлипкую тройку, да и то, это я себе немного польстил. Хорошо. Нет, Я никоим образом не издеваюсь и не прикидываюсь, потому как меня наконец начало отпускать. Только сейчас, оказавшись пусть в виртуальном, но ином мире, я понял, до чего сильно были напряжены все нервы. Сейчас же, наряду с греющей душу возможностью оставить всех врагов с носом, присутствовала самая обычная эйфория от резкой смены обстановки. Я чувствовал ветер в лицо, легкую прохладу, вокруг стрекотали какие-то насекомые. В общем, вирт поражал своей достоверностью, как будто был действительно настоящим. Как будто. Интересно, что тут с уровнем искусственного интеллекта. Говорят, что за последние пару лет он достиг просто непредставимых раньше уровней, и теперь не сразу и поймешь, когда беседуешь с неписем, а когда с живым игроком. Конечно же, если закрыть глаза и не обращать внимания на подсказки. Ну да это все потом. Сейчас я продвигался к поставленной цели, а заодно пытался не попасть кому-нибудь на глаза и заодно оценить собственные возможности. Эх, да чего же обидно, что на первом уровне я еще не могу использовать ни одно из магических умений. Вот как перейду на другой уровень, тогда сразу. А сейчас остается обломиться во весь немалый рост. Интересно было бы проверить свои боевые способности. Пару раз так и тянуло свернуть в сторону за прошмыгивающими мимо меня степным волком и каким-то пятнистым вараном. Но, я каждый раз содергивал свой повышенный энтузиазм. Во-первых, толкового оружия нет, а во-вторых, неизвестен уровень этих созданий. Угу, именно так, все приближено к жизни. Ты сначала напади, а там уж видно будет. Этакая шутка юмора от разработчиков, но вполне себе логичная и справедливая. Ничего, потренируемся на мародерах, если все гладко сложится. К слову пришлись, кстати. Я подобрался близко, очень близко к схрону. Право слово, не будь на карте его точного местоположения, ни в жизнь не нашел бы собственными силами. Холмистая местность, изобилующая колючим кустарником, мелкие зверушки и птицы, не особенно-то и пуганые. Тишь, гладь, полная благодать. Вот только карта явственно свидетельствовала, не все так гладко, как пытается выглядеть. И точно, стоило подойти совсем уж вплотную, как один из кустов показался не совсем правильным. Ветки его хоть и колыхались на ветру, но очень уж ритмично, в то время как сам ветер дул порывами. Непорядок, однако. Вынул нож и попробовал отвести ветки странного куста в сторону. Иллюзия. Нож прошел сквозь нее, доказывая, что вход в схрон именно тут. Что ж, рискну и я туда сунуться, ведь стоять и ждать, то еще сомнительное удовольствие. Убрал плохонький клинок обратно в ножны, а вместо него выпустил когти на обеих руках, а заодно активировал ночное и тепловое видение одновременно. Проверим, как заботливо подобранные способности тифлинга помогут в предстоящем сражении. Сражение. Оно будет, и без вариантов. Это я понял сразу. Стоило мне проскользнуть сквозь иллюзию. Нет, никто не выбежал на меня с клинком или арбалетом наперевес, вовсе нет. Да и каких-либо заметных признаков сработавшей сигналки обнаружить не удавалось. А вот голоса двух личностей присутствовали. Визгливые такие, неприятные, спорящие о чем-то. А точно ли их двое? Да, пожалуй. Тепловое видение показывало именно двоих, ну а сколько их на самом деле? Тут уж я пас. Могут и еще скрываться, если находятся под заклятиями иллюзий или используют некие амулеты. Бросок вперед, вся ставка на неожиданность нападения и тот самый ближний бой, с которым мне придется серьезно подружиться. А противники, два пещерных гоблина. Сейчас они по уши погрузились в свару, дрались за какие-то трофеи, снятые с трупов, а заодно явно делили и куски мяса, похоже, человеческого или эльфийского. Каннибалы, мать их, через перила в центр вулкана с полной прожаркой. Пока еще никто из них не успел протянуть лапы к оружию, постарался оказаться рядом и полоснул когтями левой, а затем и правой руки, первого, находящегося ближе. И сразу перед глазами сообщение о снятых хитах. Пещерный гоблин, уровень 2, урон 4 хита, урон 3 хита. Пока тот тянулся к кинжалу на поясе, нанес еще несколько ударов и попытался увернуться от удара второго гоблина, напавшего на меня с несколько проржавевшим, но все же внушительным топором. Кому-то он мог показаться одноручным, но мелкий гоблининок вцепился в него обеими лапами. Пещерный гоблин, уровень 2, бьет вас на 7 хитов. Осталось 21-29. Сместился в сторону, поставив между собой и обладателем топора второго врага, который пырнул таки меня кинжалом. Правда, всего на 2 хита. Я же тем временем продолжал шинковать его когтями, пытаясь попасть в глаза или разорвать шейные артерии. Крит. Удалось ударить аж на 20 хитов, в результате чего гоблин обзавелся зияющей дырой вместо правого глаза и рухнул на пол, подергиваясь в конвульсиях. Мне в плюс опыты, как я полагаю, какие-то трофеи. Ну да, с хабаром потом разобраться. У меня еще одна проблема осталась, с топором наперевес. А хитов маловато, всего 15. Ну да ничего, поиграем. Пользуясь инерционностью оружия противника, мне удавалось наносить ему парочку ударов, а потом выскакивать из зоны поражения, не дожидаясь ответки. Так и кружили по схрону. И признаться честно, шансов у меня было побольше, чем у этого бедолаги. Усталость, она любого с ног свалит. Я за своей следил, ее шкала болталась ниже половины, но темп восстановления тоже устраивал. Ведь у гоблина был тяжелый для него топор. Я же не пользовался ни оружием, ни броней. Шкала жизни перед глазами тревожно засветилась, стоило пройти еще одному серьезному удару. Осталось 7.29. Но и у супостата дела хреноватые, на последних каплях жизненных сил пытался меня прижать. Энна, получи. Пещерный гоблин, уровень 2, урон 5 хитов. Пещерный гоблин убит, амбит с крысенку. А мне еще опыт. Эх, обидно, что новый уровень получить так и не удалось. Больше половины, но никак не 100% и даже не 2/3. Что ж, не все кошакам масленица, хорошо хоть без воскрешения обошлось. Не хотелось бы пасть хладной тушкой в первом же бою и отправиться в неизвестную точку возрождения. Зато сейчас будем посмотреть, как там наши трофеи поживают. Пытаюсь пошарить в карманах у первого гоблина, но он исчезает, рассыпаясь хороводом радужных искр. Не понял. Нет, понял. Исчез он не с концами, а оставив 10 аметистов и длинный кинжал. Вторая тушка огорчила полным отсутствием вещей, но зато 13 тех же кристаллов, как малина с куста. Итого в кармане 30 аметистов. Не густо, но уже и не пусто. Осталось пошарить в самом схроне, да со всем усердием. Мародерить мародеров. Лично мне не стыд, я человек не сильно в таких ситуациях брезгливый, да и вообще, в большинстве случаев цель оправдывает средства. К тому же не впервой. Через 5 минут я уже был не сильно уверен в правильности подобного решения. Тупые гоблины имели какие-то странные приоритеты при ограблении трупов, ну или просто были настолько бестолковыми и невезучими, что нормальной добычи им просто не доставалось. Но кое-что отыскать все же удалось. Голодуха теперь точно не грозила. Тому подтверждение, 10 заметно окаменевших сухарей, найденных в холщовом мешке и без малейших сомнений перемещенных оттуда в сумку. Мясо неизвестного, но подозрительного происхождения, как откликнулась подсказка, братьев в голову не пришло. Заодно удалось найти кожаные наручи и довольно потертый плащ серовато-пятнистой расцветки. Так, а если присмотреться? Наручи кожаные, прочность 7.30, броня 2. Плащ хамелеона, прочность 12.20, броня 1, ловкость 1. Железный изубренный кинжал, урон 1.4, прочность 18.40. А что, это я нормально зашел. Все 3 вещи хоть и побитые, но как трофеи сгодятся, особенно за неимением лучшего на данный момент. Вот и получилось, что плащ и наручи заняли подобающие места на моей тушке, а кинжал отправился на пояс, заняв место изначально данного мне ножика. Его я, повертев в руках, все же решил пока не выбрасывать. Может, торговцу какому в деревеньке сдам, хотя бы за парочку самых бросовых кристаллов. Это еще если дадут, а остальное тут откровенный хлам. Какие-то медные и железные штуковины, куски откровенного хлама, ржавые и бесформенные. Брать такое, чур меня 22 раза. В общем, схрон хоть и оказался полезен, но не настолько, насколько можно было рассчитывать в приступе безумного оптимизма. Значит, пора валить. Стоило мне все тем же путем выбраться из укрытого внутри холма пристанища гоблинов-мародеров, как вдалеке удалось заметить 2 фигуры, которые, не особенно и скрываясь, шли по направлению ко мне. Реакция была автоматическая и параноидальная. Я мигом обрушился на землю и аккуратненько так стал отползать в противоположную сторону. С чего вдруг? А просто вспомнилось старое таежное правило. Увидел в лесу человека, так встань за дерево и жди, пока тот мимо пройдет. Здесь деревьев не было, но и высокая трава вполне себе подошла. Ближе же, бандерлоги, подойдите ближе. Кажется, именно так говаривал один веселый удав, рассматривая любимчиков дедушки Дарвина с кулинарной точки зрения. К сожалению, Яника и переработать подходящую к схрону парочку на трофее вряд ли получится. А парочка, на мой взгляд, не самая обыкновенная. Эльфы, тангар, не писи, они игроки, это выяснилось сразу же, как только я сконцентрировал на каждом из них внимание. Оба с метками гильдии равновесия, которая, как я мельком видел в энциклопедии Скарлайга, присутствует во многих городах. Активно присутствует, что характерно. И они сейчас со чем-то разговаривали. Расстояние не самое близкое, но если прислушаться, что интересного ты хочешь найти в укровище грязных тварей каннибалов, Грам? Нотки брезгливости в голосе эльфа чувствовались сразу, с первых слов. Я понимаю, что равновесие требует присмотра, но использовать этих животных, да и ради какой цели? Присмотр за недавно появившимися в Скарлайге, как и говорили наставники. Ты ведь не ставишь их слова под сомнение, Эландиэль? Конечно нет. Теперь в голосе ощущалось искреннее возмущение. Через них сами боги порой доносят свою волю. Но мы уже достаточно знаем, чтобы некоторое время не связываться с каннибалами. А Фомет и еще несколько ему подобных стали известны, а наши братья могут отслеживать их связи, да и приходящих к ним новичков. К тому же, попадая в руки гоблинов, они умирают и возрождаются с уже не таким ярким желанием слушать тех, кто направил их в такое нехорошее место. Не все, брат. К тому же некоторым удается уйти. Да, это так. Ладно, ты иди к этим. Я тебя здесь подожду, а то могу и не сдержаться. Да, ты слишком чувствителен, это нехорошо, процедил тангар. Ладно, я ненадолго. Жди, отдыхай, приводи нервы в порядок. Воздух, природа. Вы, эльфы, это любите. И пошел в сторону скрывающий вход иллюзии, оставив своего эльфийского коллегу в одиночестве. В полном одиночестве и расстроенных чувствах. Ай, молодца. Ай, красава. С какой стороны ни посмотри, а полная ошибка. Это я не про профукивание моего присутствия, тут к ним никаких претензий. Вряд ли они и представить своим неписевским разумом могли, что кто-то окажется поблизости и подслушает разговор, по большому счету его не касающийся. Эх, и хочется и колется, как говорил Зоофил, глядя на ежика. Одиночка, в расстроенных чувствах, а следовательно, есть шанс подобраться почти вплотную. А тут еще и новая вибрация на стимкомпе, как я для себя обозвал устройство на левой руке. И что там? Задание «Схрон мародеров» выполнено, вы получаете очки опыта. У вас есть выбор, доставить сведения о Фомету или промолчать, не желая втягиваться в возможную вражду со служителями гильдии равновесия. Ваш выбор. При всем богатстве выбора я всегда предпочитаю более интересный вариант. И гильдия мне что-то крайне несимпатично. Я дотронулся до значка, подтверждающего первый вариант, после чего мысленно выматерился, приняв другое, совсем уже рискованное решение. Надо действовать, случай уж больно интересный. Пополз по земле, пытаясь припомнить навыки, вбиваемые на военной кафедре. Блин, плохо получается, я буквально почувствовал, как мир игры перестраивает рефлексы моего настоящего тела под скудные возможности местного тифлинга-новичка аж первого уровня. Что ж, этого и следовало ожидать, на халяву рассчитывать я и не думал, но в глубине души надеялся. Остались лишь кое-какой опыт и умение выбирать лучшую из возможных траекторий движения. В левой руке бывший гоблинский кинжал, на правой готовы вылезти когти. И расчет на удар со спины, удар в неготового к бою противника. Даже по игровой механике таким образом можно нанести очень, очень серьезный урон. 8 метров. 5. 4. Пора, а то точно почует, невзирая на царящий в душе раздрай. Бросок вперед одновременно с переходом в боевую стойку. И кинжал, вырываясь из руки, летит в цель. Плоховато летит, по уже упомянутой причине несоответствия возможности реального тела и нынешнего вертвоплощения. И тем не менее попадает. Кожаная броня на этом конкретном эльфе все же не рассчитана на бросок с малой дистанции и не такого уж и невесомого оружия. Пропустила внутрь, в нежное эльфичье мясо. Не обратил внимания на сообщение о нанесенном врагу уроне. Это подождет. А вот удар когтями правой руки по шее, да с оттягом, это дело иное. Прошел крит. Эльф Эландиэль, критический урон, 36 хитов. И, не снижая темпа, шинковать его обеими руками, не обращая внимания на извлекаемый из ножен узкий меч и желание всадить его в мой нежный первоуровневый организм. Удар, еще удар. Шкала жизни эльфа ушла к минимуму, а у меня появилась резкая боль в левом боку. Блин, вот уж точно, полное погружение со всеми сопутствующими. Хороший я прикупил саркофаг хороший. Не совсем как в реале ощущение от раны, но все равно, ой как душевно, то есть хреново. И еще сюрприз. С ладони служителя гильдии равновесия сорвался сноп искр и меня затрясло от удара электричеством. Знакомо, было такое в детстве. Но там технология, а сейчас угораздило в первый раз испытать на себе магическое воздействие. Правда, что башкой о кастет, что кастетом о башку. Один хрен, хреновато от подобного жизненного опыта. Спекся эльф. Бои вообще по сути своей быстротечны, даже тут, в игровом мире, особенно если нападаешь сзади коварным образом. Но ходу, Макс, ходу. Кинжал подобрать, дотронуться до тела, сразу же рассыпавшегося разноцветными искрами, и пора валить. Только трофей бросить в сумку, не обращая внимания на количество и качество, а также на подмигивающий значок системного меню перед глазами. Уже убегая в сторону, ведущую к деревне Перекрестье, я услышал за своей спиной разъяренный вопль вернувшегося из схрона Тангара. Отродье скверны, тифлинг, и свистящие хлопки, больше всего напомнившие мне работу строительного пневматического пистолета. Тут тоже был пистолет, и тоже, как я понял, на пневматике. Мимо меня совсем близко дважды просвистело что-то вроде пуль. Только вот пули так воздух не распарывают, тут должно быть нечто более габаритное. Толчок в ногу несколько повыше колена. Блин, все же достал. Вспышка боли, и я лечу в траву, с трудом удерживаясь от того, чтобы не заорать благим матом на всю округу. И сразу же, стараясь не отвлекаться на боль, отползаю в сторону. Пойдет искать, увидел ли, что выстрел достиг цели. Или все же не рискнет соваться в неизвестность, опасаясь возможных неприятностей. Не рискнул. Эфу, аж на душе полегче стало. Теперь вырвать из ноги то, что там оказалось и чего там не должно быть, после чего идти дальше. Это если смогу. Смогу. Как же хорошо, что тут не реальность, когда подобное ранение однозначно гарантирует длительное лечение, а первым делом, остановку крови, обеззараживание раны и прочие прелести бытия. И все же, чем это в меня попали? Шипя от боли, выдернул вошедшую в ногу на излете граненую стальную стрелку. Да, точно не из арбалета палили. Тут вам уже не средневековье и не классический мир меча и магии. Стимпанк, судари мои, стимпанк. Ухмыльнувшись, я бросил пулю в сумку. Сувениром будет, как-никак первое ранение со стороны противника, от которого я смывался во весь опор. Сохраним презент, а там, если случай представится, вернем на максимальную глубину, да с проворотом 33 раза до характерного щелчка. Я тварь не злопамятная, сделаю зло и забуду. Медленно восстанавливаются хиты, очень медленно. Ну да сейчас мне спешить особенно и некуда. С момента моего ранения прошло минут 15, за это время я успел сместиться на значительное расстояние от места, где Тангар видел меня в последний раз. Что ж, теперь реально отвлечься, оценить добычу и достижения. Особенно то самое, связанное с переходом на второй уровень. Глава 5. Поздравляю. Вы перешли на второй уровень и получаете 3 очка характеристик и 1 умений, которые можете распределить в любой удобный для вас момент. Вот и распределимся, как бес на душу положит. Варианты тут разные имеются, их надо как следует обдумать. Первым делом 1 умений вложить нужно, выбрать первоочередное для меня. Итак, посмотрим. Со второго уровня можно начать развитие нескольких ветвей, каждая из которых интересна и по сути необходима. Ветвь повелителя духа. Блин, красиво звучит, как ни крути. Возможности швырнуть во врага элементарный сгусток энергии, наносящий некоторый урон, потом более хитрые приемы вроде дезориентации в пространстве или волны ужаса. Про дополнительную защиту также не забыли. Вкусно, притягивает и заставляет серьезно задуматься. Дальше смотрим. Модификации тела и все, что им сопутствует. Да, сложен ты, путь техномага, раз требуешь постепенного замещения некоторых частей организма механомагическими протезами. Собственно, замещения будут доступны не с самого начала пути, но предварительная подготовка в виде вложенных 1 умений тоже потребуется. Направление контролера. Тут возможность перехвата управления големами и автоматами, которые подчинены твоим врагам. Умение, скажем так, специфическое, но при должной раскрутке способно доставить твоим недоброжелателям массу неприятностей. Ведь подчиненный тебе автомат или голем, он может и на постоянную привязку перейти. Ничего не мешает купить или захватить такое существо, да и использовать в качестве стража-телохранителя. Ну и последнее, перекликающееся с классом умелец, возможность добавлять в уже созданные кем-то другим механические конструкции собственно магическую составляющую. Пневматические метатели, клинки, броня, приборы для улучшения зрения и слуха, помогающие повысить устойчивость к тем или иным видам магических воздействий. Выбираем. Мне сейчас нужно что-то атакующего характера, а в этом раскладе лучше всего прокачивать линию духа. Ага, игла духа, самое оно. Изучено умение игла духа. Время на активацию, 1.5 секунды. Требуемая энергия, 5. Урон, 7 единиц. Вот и хорошо, с магическим почином меня. Теперь изначальные вложения в волю не будут висеть мертвым грузом. Дальше. При переходе на новый уровень я автоматом получил 1 к силе и воле, но еще 3 единицы в свободном доступе. Пожалуй, в интеллект, волю и выносливость. Хитов не так уж много, это на первых уровнях может стать критичным. Распределился. Осталось хабар сдохлого эльфа к делу пристроить, если это вообще реально. Вытряхиваем из сумки последние приобретения и внимательно на них смотрим. Кристаллов, как я успел заметить, нема. Видимо, братья из гильдии равновесия не слишком отягощены ценностями материального мира. Обыдно, да. А вот за закрытый кожаный шлем полумаску большое тифлинговское спасибо. Хорошая вещица, прочности почти максимальной, 33-35, да и 10 единиц брони на дороге не валяются. И 3 алхимических зелья заживления ран порадовали. Теперь если что, не надо будет смываться на всех парах и ждать, пока хиты восстановятся черепашьими темпами. Глотнешь, и сразу шкала вверх поползет усиленными, даже ударными темпами. А на десерт, кольцо золотое, пафосное и бесполезное. Разве что продать, а сейчас просто водрузить на палец как знак, что владелец не нищий бродяга. Все. А нет, есть еще одна маленькая, но интересная штучка. На правой руке появился бронзовый браслет, на котором была выбита цифра 1. Несколько изумившись подобному, я присмотрелся к новопоявившемуся украшению и сразу же перед глазами возникла подсказка. Браслет убийцы. Показывает число жертв, павших от вашей руки. Отображаются 2 цифры, игроков и NPC. Достаточно посмотреть на него, и отношение к вам в разных локациях Скарлайга будет меняться определенным образом. Доступен частично скрытый режим, возможности которого станут возрастать со временем. Хм, интересно. Выходит, первый шаг по дороге убийцы сделан в этом мире. Занятно, однако. Видимо, именно эта дорога сама липнет ко мне. Значит, не стоит от нее отказываться. Демоны судеб порой дают интересные подсказки, игнорировать которые бывает вредно для здоровья. Поудобнее устроив на голове шлем, я полностью приготовился к марш-броску к перекрестью. Сдается, Аффомету со мной будет о чем поговорить, как и мне с ним. Размеренный бег по степи, где лишь изредка встречались островки деревьев. Останавливаться нужды не было, ведь охотой на местную живность я заниматься не собирался, а заночевать хотелось в приличных условиях, а вовсе не под открытым небом. К тому же до моей цели в таком темпе добираться было не так и долго. Главное, не нарваться по пути на каких-нибудь разбойничков, желающих поживиться даже моими скудноватыми пожитками. Пронесло, в хорошем смысле этого слова. К тому моменту, когда я спокойно мог разглядеть деревенский пейзаж, у меня за плечами были спокойная дорога и ни одной проблемы. Ну не считать же за проблему опробованную на пробегавшем мимо зайца иглу духа. Заклятие работало идеально, исправно снимая добрую толику жизни с цели. Так что тест прошел успешно, хоть и в полигонных условиях, ну а в экстремальных. Чую, что и за этим дело не заржавеет. Еще через несколько минут я стоял у столба с прибитой к нему доской. На ней большими буквами, зачерненными углем, было начертано название села, Перекрестье. Что ж, прибыл. Почти прибыл, осталось дойти до местного трактира. И для этого, дабы не плутать по довольно пыльным и загаженным коровьим навозом улочкам, лучше отловить первого попавшегося аборигена. Хотя бы вот этого мужичка, человека потрепанного и весьма невзрачного. «Эй, любезный!» — окликнул я его и, дождавшись поворота головы в мою сторону, спросил: «Трактир тут где, Ась?» «А, трактир, вон там он будет», — махнул он рукой в требуемом направлении. «До конца улочки, а потом направо, там он и будет, не спутаешь, добрый человек. А ты сюда чего-то пришел, торговец или на работу к кому наняться? Так если поработать, тут многое имеется, значится. Лук там выкосить, за стадом приглядеть, а то пастух горькую запил». «Нет, не интересует», — отмахнулся я от словоохотливого селянина, по причине сумерек явно не разглядевшего когти на моих руках. Ну а глаза были закрыты вычурными очками-экраном, и лишь иногда сквозь них отсвечивало темное пламя, навек поселившееся в глазницах тифлинга. «Хотя, если услуги наемника нужны, то обещаю подумать, в трактире меня и найдешь, если, к примеру, чья-то голова настолько нужна, что изумрудами и рубинами заплатишь». Оставив аборигена хлопать глазами и пожелав вернуть на место челюсть, я направился в указанном направлении. Не напутал, не обманул. Вот он, трактир во всей своей красе. Довольно крепкое двухэтажное деревянное здание, над входом вывеска с кружкой пива и какой-то рыбиной. Это наверняка чтобы клиентов заманивать обещаниями легкого похмелья. Ну-ну, затейники. Толкнув жалобно скрипнувшую дверь, я сделал несколько шагов внутрь и оказался в местном храме желудка. Довольно грязном и задрипанном храме, если быть честным. Деревня, однако, никогда не понимал этих, КХМ, прелести сельской жизни, а особенно таких. Ну да будем надеяться, что хотя бы кормит тут прилично и уголок почище найдется за определенную плату. Мимоходом окинув взглядом клиентов заведения, трудящихся то над кружками пива с закуской, то над снедью, представленной в невеликом ассортименте, я двинулся к стойке, за которой возвышалось что-то, отдаленно напоминающее человека. Или не совсем человека, если присмотреться повнимательнее. Полуагр, если я все правильно понимаю. Большой, кожа сероватого оттенка, деформированные, на мой взгляд, лицевые кости и вообще, сложение слишком уж массивное. Желаешь пива, наливок или поужинать? Пробасил полуагр, без особого интереса взирая на мою персону. А что, очередной клиент и не более того. Также сдаются комнаты на сутки или более длительный срок. Там посмотрим, как фишка ляжет. А сейчас меня больше интересует встреча с одним постояльцем. Зовут его Афомет, он меня сюда пригласил на предмет поговорить. Слышал о таком. Трактирщик явно слышал, потому как выражение на морде лица сменилось с практически полной нейтральности на не слишком скрываемую подозрительность. Афомет, ну да, он там, последовал взмах руки в сторону отделенной стенкой части трактира, во втором от двери закутке. Катись к нему, тифлинг, и как я сразу не опознал еще одного из вашего беспокойного народа. Глаза тренировать надо, хмыкнул я, не скучай, шкаф с антресолью, если что заказать вздумаю, скажу. «Ах да, уже надумал. Для начала кружку травяного чая занеси. Вот оно, обещанное плохое отношение к тифлингам. Очень неприятно было с ним познакомиться, то есть пока еще никаких проблем, но нутром почувствовал, что в дальнейшем мне подобные пакости успеют попортить кровь. Да, вот уж, что называется, вживаюсь в игру, словно в реальность. Или оно так и надо, оно так легче будет проскользнуть в нужное состояние, на которое изначально я и рассчитывал. Надеюсь на то. А пока ножками в указанном направлении, ножками. Там некто по имени Афомет, с ним и надо поговорить. Так, вот и отделенная от основного помещения часть трактира. Радует обстановка. Тут и грязи не видно, и запах прогорклого масла не доносится, и вообще совершенно очевидно, для другой публики предназначено, не для тружеников сахи и лопаты. И второй от двери, КХМ, кабинет, хотя до ресторанного комфорта тут, как до далекого Китая в известной позе. Отдернул занавеску, отгораживающую находящихся внутри от посторонних взоров, и, здравствуй, Афомет, посвященный шестого круга. А вот и вибрация наручного стимкомпа. Посмотрим, что пишут. Вы выполнили задание встретиться с посвященным Афометом. Вы получаете опыт и два стандартных кристалла изумруда. Теперь можете рассказать ему о произошедшем в схроне мародеров или промолчать. От сделанного выбора во многом зависит ваш дальнейший путь в мире Скорлайга. Все интереснее и интереснее. Искусственный интеллект тут и правда на высоком уровне. А награда? Опыт всегда полезен, его мало не бывает. Да и два изумруда в случае чего окажут определенную финансовую подмогу. И я вовсе не насчет переночевать в этом трактире. Тут бы и трофеев с избытком хватило, или не с избытком, но все равно не столь важно. Сейчас главное начать разговор вот с этим вальяжным тифлингом, что сидит за столом и маленькими глотками пьет вино из серебряного кубка. Тифлинг, а из явных примет расы, небольшие рожки, да и лицевые кости недвусмысленно заявляют о родстве с демонами. Приветствую, Пос. Не вслух же и не в этом гадюшнике, сходу прервал меня он. Просто Аффомет, этого более чем достаточно здесь и сейчас. Проходи, располагайся с удобством, которое вообще тут возможно, и поговорим, тенерожденный. Сам об этом только и мечтаю. Проворчал я, присаживаясь напротив Аффомета, и тут вдруг осознал, что, обращаясь ко мне, тифлинг использовал незнакомое слово. Тенерожденный. Надо же как-то называть вас всех, приходящих из ниоткуда и способных исчезнуть в никуда, за пределы привычного нам мира. Но я хотел поговорить с тобой о другом. Легок ли был твой путь сюда, юный странник, делающий первые шаги? Окончательно прикинув ситуацию, я решил, что нет никакого резона скрывать происшедшее. Хуже не будет, а вот кое-какие плюшки для себя можно извлечь. Легкости не было, почтенный Аффомет, но исключительно по причине моих собственных действий. Схрон, о котором я написал тебе в письме. Именно так. Но не только это. Гораздо интереснее была моя встреча с теми, кто оказался поблизости. Выждав несколько секунд, я произнес: «Братья из гильдии равновесия, эльфы Ландиэль и Тангарграм». Удалось подслушать их разговор, а заодно прирезать эльфа. Правда, потом пришлось убегать от разъяренного Тангара, который, такое впечатление, расстрелял мне вдогонку большую часть боезапаса. А разговор имел отношение именно к вам. Подробнее. Пришлось рассказать в меру способностей, извлекая из памяти все, вплоть до интонации собеседников. Параллельно я следил за выражением лица Аффомета, стараясь понять, как именно он реагирует на услышанное. Облом вышел. Тифлинг был способен контролировать себя не хуже, чем профессиональный игрок в покер. Никакой видимой реакции, лишь легкая доброжелательность. А реальная или наклеенная, тут уже и не понять. Но вот слушал внимательно, не перебивая уточняющими вопросами. Похоже, желал получить информацию в исходном виде. Да к тому же в моем пересказе. Прервал я рассказ лишь единожды. Да и то по другой причине. Появившийся мальчонка принес заказанный мной травяной чай. Вякнул что-то про оплату, но Аффомет лишь взглянул на него, и тот, покрывшись холодным потом, исчез, как будто и не появлялся вовсе. Внушает, однако. Что ж, общая ситуация проясняется, вымолвил тифлинг, когда я закончил повествование и отхлебнул чаю, чтобы промочить несколько пересохшие горло. Любители возиться с чашками весов вновь играют в странные игры, делая жизнь в Скорлаге более насыщенной, пусть сами того и не желают. Разве планы тех, с кем вы связаны, это не затрагивает? Ведь попытки братьев отвлечь некоторых тенерожденных от того, что они считают вредным для равновесия. Усмехнувшись, ответил вопросом на вопрос Аффомет. Пускай уйдут одни, но останутся другие. Был бы я драконидом, орком или принадлежал к склонным ко тьме эльфам или людям, тогда да, мог бы обеспокоиться. Мы же, тифлинги, не имеем собственной зоны влияния, замков, подземных крепостей. Исключения лишь подтверждают общие правила. Таков уж путь, по которому идут несущие в себе кровь демонов. Вот о пути хотелось бы узнать побольше. Перекрестье, это находящаяся на отшибе деревенька, вряд ли может заинтересовать и меня, и других тенерожденных. И здесь ты прав, Макс, кивнул посвященный, добавив в голос толику доброжелательности. Подобные тебе, возникающие из теней, недолго задерживаются в местах, похожих на перекрестье. Но вначале все же задерживаются. Говорят, что так им легче врасти в жизнь Скорлайга, обзавестись начальным опытом, немного заработать и упрочить репутацию. Она субстанция эфемерная, но очень быстро распространяющаяся по всему миру. Тут я скорчил гримасу с максимально доступным мне ехидством. Дескать, а нафига оно мне? Ну и словами пришлось сопроводить. Где я и где положительная репутация? Мы с ней с самого начала не подружились, а теперь и подавно разойдемся разными курсами. Тифлингов по умолчанию не сильно любит, а вилять перед каждым встречным поперечным отсутствующим хвостом, заявляя о своих миролюбии и белопушистости, я однозначно не собираюсь. Облезут, но не дождутся. Жесткая позиция, но понятная. Еще, торчать в перекрестье, у бесов в заднице, я тоже не намерен. Тут если и есть на чем заработать, так разве что на выпасе этих контейнеров с молоком и навозом, что зовутся коровами, да на всяких подай принеси свали нафиг. Скучно. И хочется верить, что от вас я смогу услышать нечто более интересное и выгодное. Афомет вновь посмотрел на меня, выстукивая пальцами на столешнице какую-то незнакомую мелодию. Ну а у меня в очередной раз проявился стимкомп. Вы в присутствии свидетелей отказались от выполнения заданий, которые могли быть предложены жителями перекрестья. Отношение со стороны света и равновесия ухудшилось. Дети первостихии остаются нейтральными. Тьма с интересом смотрит за вами. Ожидаемо. Разве что дети первостихии, они же поклоняющиеся силам природы, так и остаются для меня одной большой загадкой. Не могу я их понять, несмотря на прочитанные в энциклопедии мира материалы. Ну да время покажет. Сейчас же, категоричные суждения, Макс, вымолвил наконец Афомет, не показывающий вида, что принял определенное решение. А ведь однозначно принял, Вертмир иного не допускает. Но ты в своем праве, к цели можно идти разными дорогами, и путь твой будет в город Карах. Думаю, что даже недавно появившиеся здесь тенерожденные знают об этом месте. Я кивнул, соглашаясь с Афометом. Карах, большой, величественный, безразличный ко всем находящимся в его стенах город, место, где каждый может найти все, что только в силах представить. Свет, тьма, равновесие, первостихии, в древнем городе смешалась вся и все. Энциклопедия писала про Карах многое. Там были различные цеха, гильдии, противоборствующие стороны. Рай для геймера, но в то же время там рекомендовалось появляться не с начальных уровней, во избежание череды смертей. Что так? Просто если во многих других локациях существенную часть происходящего контролировали NPC, то в Карахе их влияние сводилось к минимуму. Там жили не по установленным разработчиками Вертмира социальным законам, а, скорее, по понятиям наиболее отмороженных геймеров. Внешние приличия и одновременно остервенелая грызня всех со всеми. Надо ли мне туда? Не уверен. Отправлюсь ли я туда? Несомненно. Почему? Тот самый тест в экстремальных условиях, который лучше пройти рано, чем поздно. К тому же именно в условиях экстрима легче всего проскользить в иное состояние души и тела. Так я думаю, на то надеюсь. Заплыв в речке с пираньями, Афомет, это будет познавательно. Это твой путь, Макс, именно таким я его вижу. Ты сам не захотел плескаться на спокойном мелководье и вряд ли пожелаешь отыграть назад. И пусть могучие демоны, от которых произошел наш народ, обратят на тебя свой взор. Понял тебя, посвященный. Нет-нет, сделал я отрицающий жест. Не говори, что опасаешься местных. Тут все наоборот, они боятся тебя, зная, кто ты такой. Но я не о том. Оказавшись в Карахе, к кому мне обратиться, с чего начать? Найдешь Шурзала, он держит лавку для алхимиков и техномагов. Ты тоже техномаг, поэтому твои визиты туда будут естественными. Он расскажет то, что тебе нужно знать. Афомет помедлил, но потом продолжил. Опасайся гильдии равновесия, ты теперь в списке их врагов. Эланди Лили уже воскрес, или вот-вот сделает это. Шанса на то, что его смерть будет окончательной, практически нет. А если бы и так, то подобное лишь усилило бы враждебность братьев. Не слишком поверив, я саркастически хмыкнул. Гоняться за мелочью вроде меня, которая еще в силу не вошла. Вряд ли они бросят на столь ничтожную по меркам гильдии цель большие силы. Большие нет, но тебе и маленьких хватит. Береги спину, юный тифлинг. Хранители равновесия любят коварные удары не меньше, чем другие. А сейчас, ночь накрывает Скарлайк, а значит, мне пора. Ты же отдыхай, а утром рекомендую отправиться в дорогу. Неподалеку есть место, где владеющий тайнами пространства маг за скромную плату способен телепортировать тебя в город. Состояние моего кошелька колеблется между денег нет и денег нет вообще. Поэтому сильно сомневаюсь, что удастся оценить преимущество путешествия с помощью магии выше варианта на своих двоих. Тогда придется тебе выполнить для меня одну работу, невозмутимо пожал плечами Афомет. И стоимость телепорта отработаешь, и еще сверх этого кое-что получишь. Или все же пешочком. Не дождетесь, почтенный. Ноги мои и мне их жалко, не говоря уже о потраченном времени. Афомет одобряюще покивал, явно соглашаясь с таким подходом, после чего предложил прервать важную часть разговора на время, достаточное для ужина. Я возражать даже не собирался. Хоть и Вертмир, но кушать в нем хочется все равно, да к тому же ровно с теми промежутками, что и в реальном мире. Разработчики, надо отдать им должное, постарались обеспечить максимальную достоверность происходящего. В общем, минут 40 пролетели не так, чтобы незаметно, но ничего важного за сей период точно не произошло. А местная стряпня, вопреки моим опасениям, оказалась вполне пристойной. Видимо, подаваемые в общем зале и снеть, доставляемые сюда, в отдельные кабинеты отличались кардинально. Ну а поскольку сидеть за столом в молчании несколько не камильфо, то и беседа завязалась. «Послушай, Афомет, а почему сейчас в Перекрестье не видно других тенерожденных? Или я ошибаюсь, и кто-то из них все же присутствует?» «Не видно, это да, но имеется парочка. Один сейчас травы по лесу собирает, наверняка скоро вернется за скромной оплатой к местному травнику. Второй лес рубит заради нужд плотника. Оба они решили ненадолго задержаться, освоиться. Если захочешь, можешь с ними побеседовать. Один из них человек, второй киндер. Насчет последнего замечу лишь, что стоит беречь карманы. Он то травки в лесу собирает, то мелочь из карманов сельских жителей, которые плохо приучены к осторожности. Это он хорошо подметил. Ну а поговорить с собратьями-игроками надо, тут без вариантов. Вот как только, так сразу. В смысле ужин прикончу, а там и говорить можно, на сытый желудок. Меж тем разговор наш как-то сам собой все же перешел в то самое деловое русло. Насчет предстоящей мне работенки. И сдается, она не окажется особо мирной и благостной. Но, возражения вряд ли появится, ведь именно на рискованные эскапады я заранее и подписался, соглашаясь оказаться не где-то в спокойном месте, а в городе Карахе. Видишь ли, Макс, Перекрестье, как ты понял, гнилое и затхлое местечко, ну так потому именно его я и выбрал, чтобы сделать местом встречи с такими, как ты. Мне не нужны излишние проблемы, пристальное внимание владетеля этих земель тем более нежелательно, а есть поводы для беспокойства, немного, но есть. Контрабандисты зашевелились. Перекрестье так не просто прозывается, деревенька стоит на пересечении плохоньких, но дорог, по которым можно возить как обычные бревна и прочие дары природы, так и тот товар, который обычно облагается пошлинами. А в самой деревне в таких случаях устраивают перевалочный пункт. Конечно же, не обошлось без участия старосты. Место глухое, купить его молчание и сотрудничество заинтересованной стороне обошлось недорого. Дело, в общем, житейское. А кто эта самая заинтересованная сторона? И тут от тебя в секрете информацию таить не собираюсь. Товар идет от степных кланов орков в крепость Вайлнар. Ну и в обратную сторону господа эльфийских кровей гонит кое-что компактное, но важное для орков, а особенно их говорящих с духами. Сам понимаешь, так они на ножах, но в некоторых случаях жажда высокой прибыли перевешивает политику. Я понимал. Афомет свил себе в Перекрестье хорошее гнездышко, раскинул сеть, наверняка еще и агентурой обзавелся. Эдакий резидент, преследующий свои, для меня пока не очень понятные интересы. А тут вдруг какие-то контрабандисты решили идиллию нарушить. Сам вмешиваться не желает. Возможно, опасается, что личное вмешательство послужит толчком для ввода в игру сопоставимых по значимости фигур. Вот я и понадобился. Задание принято. Но что именно мне нужно сделать? Вариантов тут море, а гадать на кофейной гуще нет желания. Сейчас узнаешь. Посмотри на карту Перекрестья в крупном масштабе. Подождав, пока я скажу, что перед моими глазами именно этот участок карты, Афомет двинулся дальше в своих разъяснениях. Сейчас я укажу тебе место, которое предназначено под перевалочный пункт. Смотри внимательно и делай выводы. Выводы. Они же разные могут быть, и вообще. Не успел я додумать мысль, как на висящей перед глазами и развернутой на полную карте деревни вспыхнула точка. А вот и поясняющая надпись. Склад контрабандистов. Переключившись на стимкомп, я прочитал формулировку нового задания, свалившегося на мою голову. Вы приняли задание от посвященного шестого круга Афомета. Необходимо сделать так, чтобы контрабандисты оставили мысли о превращении Перекрестья в перевалочный пункт для своих товаров. Вы можете прислушаться к советам Афомета или же решить проблему собственным способом. Время на выполнение – сутки. Награда – деньги, опыт. зависит от качества выполнения задания. Понятно. Ну а выводы из того, что узнал, сделать можно, хотя и непросто. Вот, например, склад очень уж близко к дому самого старосты. Можно в качестве предупреждения спалить этот склад типа сарай деревянный с погребом к бесовой бабушке. Насколько я знаю психологию старост подобных местечек, после такого он зароется в сено по самую маковку и будет жалобно подвывать в ответ на любое предложение о продолжении сотрудничества с контрабандистами. Устранять я бы не стал. Тогда они могут кого-то другого поставить, из молодых до ранних, а то и вовсе вытолкнуть из своей среды. Пожар, значит, призадумался Аффомет. Ну что же, как один из вариантов годится. Ты вот что, Макс, сними комнату на втором этаже, тут сейчас много пустых. Часа через 4 я туда приду, оставлю нужное оборудование из числа алхимических забав. После них пламя бывает особенно ярким. Ну и на твоем месте я бы не стал забывать об охране. Количество, качество. 1, максимум 2. Серьезных проблем ожидать не стоит, тут главное, чтобы тревогу не подняли. Учтено, амуницию заказать можно. В меру, ухмыльнулся Тифлинг. Устраивать тебе праздник новых приобретений мне интереса мало. Так что не наглей. Постараюсь. А вот насчет амуниции надо сильно думать. Алхимия для поджога – это одно, а вот для ликвидации или, на крайний случай, нейтрализации охраны потребуется нечто иное. Боевые алхим-составы грамотно и с полной эффективностью используются лишь самими алхимиками. Ну а мне, техномагу, больше нравится другое средство. Стрелковое оружие, желательно издающее как можно меньше шума. И часового снять без шума и пыли, и на отходе от проблем избавиться. Магия заклятиями определенными засекается, а так я как тень проскользну. Я посмотрю, что можно найти. На многое не рассчитывай, с твоим нынешним уровнем действительно серьезные игрушки проходят мимо. Надо что-то простенькое, но с достаточной убойной мощью. Или под специфический боеприпас. Если можно, не очень специфический. Как я и думал, вздохнул Аффомет. Везде вы, молодняк из тенерожденных, норовите пенки снять. Ладно, учту. Но помни, если завалишь работу, потеряешь больше, чем мог приобрести. На том и порешили. Попрощавшись до поры до времени с Тифлингом, я покинул уютную комнатку и вышел сначала в коридор, а оттуда и в общий зал трактира. Там, выцепив взглядом полуагротрактирщика, подошел поближе и поинтересовался насчет комнаты на ночь, отдельной, но без особых изысков. Такая, само собой, обнаружилась, да и цена недюже кусалась. Изумруд за ночь. Включен завтрак. Устраивает. Более чем. Тогда держи ключ от 8-й комнаты. Если чего понадобится, шнур от звонка рядом с дверью. Мальчонка прибежит и либо сам сделает, либо передаст. Достав из предназначенного для финансов отделения сумки запрошенный трактирщиком кристалл, я передал его полуагру. Взамен получил довольно простенький бронзовый ключ с выбитой на нем цифрой 8. Ну вот и славно, вот и договорились. Хотя уверен, что цену он несколько завысил, пользуясь тем, что нелюбимых тут тифлингов сами светлые боги велели обдирать. Да побольше, побольше. Впрочем, это меня сейчас не сильно заботило. Знал, чего можно ожидать при выборе для игры этой расы. Гораздо больше меня заинтересовал появившийся в трактире киндер. Присмотревшись, я увидел, что это не непись, а игрок, тенерожденный, как нас тут называют. Хорошо еще, что эту опцию в игровой мир ввели, а то не хотелось бы долгое время пребывать в недоумении, разговариваешь ты с порождением искусственного интеллекта или с реальным человеком. Киндер, существо ростом около 1,60 м, сидел себе за столиком у одного из окон, периодически осматривая окружающее пространство и лениво ковыряясь в тарелке с чем-то вроде густой похлебки. По его виду, спешить он никуда не спешил, вот я и решил, что и мое присутствие переживет. Подойдя к столу и не спрашивая на то разрешения, отодвинул грубовато сработанный стул и приземлился на него. «Привет, тенерожденный, от такого же, давно в Скорлаге, ну привет, Тифлинг, или к тебе можно и по нормальному имени обратиться». «Макс», — представился я киндеру, которому, в отличие от местных неписей, было абсолютно фиолетово, какую ипостась выбрал себе оказавшийся в мире Скорлайга. «А тебя как звать величать?» «Тасс». «Ага», — сокращение от имени одного крайне известного в мировой литературе киндера. «Признаю, получилось весьма стереотипно, но меня не напрягает. И вообще, говорят, что по поведению я на него немного похож. Ага, говорлив и, как я вижу, чуток склонен путать чужие карманы с собственным, вздохнул я, выразительно глядя на шаловливую ручонку поблизости от моей сумки. В реальной жизни я по такому случаю пальцы ломал, но тут, пока забудем. Тасс немало не смутился тем, что его попытку просекли. Напротив, заулыбался во все 32 зуба и предложил цапнуть пивка за знакомство. Ну и спустя 5 минут он уже рассказывал, как и что с ним произошло за те двое суток, в течение которых он частенько находился в Скорлаге. Как я и предполагал, в Перекрестье он скорее оттачивал навыки воровства, чем выполнял поручения местных. Хотя было и исключение, связанное с травником. «Так ты что, алхимик?» «Угу, он самый», — с гордостью заявил Киндер. «А что, все путем. Сначала часть ингредиентов собрал, потом другую часть, позаимствовал. Затрат никаких, а пользы масса. Слушай, Макс, ты-то сам что планируешь? Для техномага здесь точно простора никакого, наверняка мимо пробегаешь». «Верно. Вот переночую, да и отправлюсь в сторону одного из местных городов размером побольше». Киндер почесал затылок, после чего глубокомысленно изрек. «Не, ближе всего тут Вайлнар, а живущие там эльфы тифлингов не любят. Пустить, пустит, но задолбают придирками и задранными до небес ценами в лавках и тавернах. А наших там не очень много, крепость недавно образовалась, когда Скорлайк вновь немного расширился. Лучше уж тебе в Лойн двигаться, это город, где люди и дракониды заправляют на паях. Город-порт, на любой вкус работка найдется. Да и вокруг полно инстансов на любой вкус и цвет. Даже для уровней, начиная с 5-7, имеются варианты. Обязательно подумаю над твоим советом, пообещал я, ничуть не лукавя. Сведения о городах Скорлайга, они лишними не бывают, да и на мысли по-любому наводит. Ты лучше расскажи, что вообще в этом медвежьем углу происходит, или вообще глухо, как в мозгах у депутатов. Ну и получил очередной пакет сплетен, среди которых, конечно, можно было найти нечто относительно интересное, но я уже начинал уставать от потока сознания своего нового знакомого. Минуток через 10 посмотрел на стимкомп, развел руками и произнес: «Увы, Моншер, время диктует жесткие условия. Временно в реальный мир, дела важные, клиенты денежные. Ну да еще обязательно состыкуемся». «А то ж», — с энтузиазмом согласился Тасс. «Я тебе сейчас приглашение в друзья отправлю, легче связаться будет, если что». «Заметано, заметано. Ну а я в снятую комнату, там и отключусь, а то на людях, не совсем прилично». Киндер жизнерадостно расхохотался и выдал фразу о том, что курица не птица, Украина не за граница, а компоненты и конструктов уж точно не люди-человеки. Отшутившись в ответ, я покинул зал трактира и направился на второй этаж. Доставшийся мне номер оказался тесноватым, без особой меблировки, но чистым. Кровать с чистым бельем, крепкая дверь, запирающаяся изнутри решетка на окне – это все, что было сейчас нужно. Ну и пара-тройка часов отдыха, благо в Вертмире для восстановления бодрости используемой оболочки больше и не требуется. Проверив дверь и на всякий случай положив рядом кинжал, я растянулся на кровати и прикрыл глаза. Сон навалился практически мгновенно, так быстро я в реальном мире редко когда засыпал. Глава 6. Проснулся мгновенно, рывком. И никакого переходного состояния от сна к бодрствованию, никаких связанных с этим особенностей. Голова кристально ясная, тело полностью готово к максимальным нагрузкам. А в руке уже кинжал, и одновременно готов активировать иглу духа, единственное доступное сейчас заклятие. Причина. Стук в дверь. А вот и голос, знакомый голос. Открывай. Все, как и договаривались. Секунду. Посмотрел на пиктограмму часов в общем меню. Ага. 3 часа ночи. Следовательно, прошло 4 часа с того момента, как я вырубился. Не обманула статья в энциклопедии, что 3-4 часов отдыха в сутки для восстановления сил более чем достаточно. Вот он я, готовый к труду, обороне и особенно к нападению. Открыл дверь, готовясь при необходимости всадить зазубренную сталь в любого, кого не жду. А нет, проблем на сей раз не предвиделось, а Фомет один и даже без оружия. Впрочем, я почти на 100% уверен, что магия посвященного способна в любой момент разорвать в клочья всяких там низкоуровневых вроде меня. Проходи, будь как дома. Закрыл дверь и, повернувшись, увидел, как Аффамет уже расселся на единственном в комнатке стуле и занялся выкладыванием прямо на кровать каких-то предметов непонятного вида и загадочного назначения. Присев на свободный участок кровати, я задал вопрос: «И с чем все это едят?» «Есть как раз и не стоит». Неожиданно занудные нотки в ответе посвященного были тут же компенсированы ценной информацией. «Вот эти два стеклянных многогранника, зажигательные бомбочки. На одной из граней вмятина. Прикладываешь к ней палец, нажимаешь, и через 5 минут вокруг становится жарко, словно в филиале одного из миров Инферно. Вопросы. Беспокоит только прочность и возможность самопроизвольного подрыва возгорания. Исключено. Активируются только при контакте отпечатками пальцев разумного существа и под достаточно сильным давлением. Хрупкость почти отсутствует, стекло тоже из алхимлабораторий. Теперь по оружию». Указующий перст Аффамета переключил мое внимание на два оставшихся предмета. Один из них отдаленно напоминал вычурный браслет, увенчанный непонятной выпуклостью, а второй, я бы назвал это обычной коробкой. Наручный метатель. Дальнобойность невысокая, однозаряден, работает на пневматике. После выстрела механизм внутри метателя закачивает извне новую порцию воздуха и готов к новому выстрелу секунд через 6-7. Для перезарядки необходимо вставить стрелку вот в это отверстие и немного надавить. Как и обещал, просто, но эффективно.